296. Гуру. И светлые мысли, и их сияющие формы реальны и являются собою действительность. И темные мысли, и их безобразные формы реальны и являются собою действительность. Два полюса вещи едины уявляют себя в противоположении полюса света и полюса тьмы. И выбор свободный между этими двумя полюсами притяжения принадлежит человеку. И когда выбор сделан, то есть порождена причина, следствие ее неизбежно. Каждая мысль будет причиной последующей. Потому, утверждая течение мыслей, следует явить чуткую осмотрительность.